Часть 1. Пролог. Над Тисовой улицей в маленьком городке Литтл-Уингинг поднималось солнце. В доме номер 4 начинала кипеть жизнь. Из ванной комнаты раздавался шум воды, на кухне свистел закипающий чайник, тостер громким и коротким звоном оповестил жильцов, что тосты на завтрак уже готовы. Словом, обычное английское утро в тихом городке в графстве Суррей. Мистер и миссис Дарсли, проживающие в этом доме, с гордостью могли сказать, что они, слава богу, нормальные люди. Глядя на них, можно было подумать, что если и есть где-то список странных людей, у которых случается что-то необъяснимое, то они были бы в нем на самом последнем месте. Мистер Дарсли был директором фирмы Граннингс, что производило очень даже неплохого качества дрели. Он представлял собой крупного полного мужчину с толстой шеей, аккуратной стрижкой русых волос, пышными усами и маленькими крысиными глазками. С некоторой точки зрения, мистер Дарсли напоминал помесь упитанного бобра с моржом. Миссис Дарсли же была стройной, если не сказать тощей, брюнеткой с лебединой шеей, что позволяло ей без труда подслушивать разговоры соседей, невзирая на высокие кирпичные заборы или не менее высокие зеленые изгороди. Для мистера Дарсли она была верной женой, что растила годовалого, не в меру упитанного сына, и, как полагается хорошей жене из английской семьи, она была домохозяйкой. В половину девятого мистер Дарсли, чмокнув щеку жену на прощание, выдвинулся на работу. Он был так увлечен предстоящим рабочим днем, что не заметил сову, сидящую на фонарном столбе возле его дома. В конце концов, мистер Дарсли не был бы собой, если бы не посвящал всего себя без остатка своей работе. Однако было то, что выдернуло его из своих размышлений, когда он отъезжал на машине с парковки у дома, он увидел в зеркало заднего вида кошку, которая читала карту. Когда мистер Дарсли вновь посмотрел на кошку, никакой карты и в помине не было, а кошка сидела и смотрела на него. Вздор, подумал мистер Дарсли. Кошки не читают карты, и ее наверняка просто привлек звук автомобиля. Никто на меня не смотрит. Однако странности и не думали прекращаться. Когда мистер Дарсли въехал в Лондон, ему повсюду виделись странно одетые люди, причем некоторые, о ужас, были вполне преклонного возраста. Для мистера Дарсли было непозволительно носить странную одежду, и он со снисхождением относился разве что к молодежи, то и дело недовольно фыркая. Но вид старика в мантии, что мило беседовал с дамой средних лет в остроконечной шляпе, как из фэнтезийного фильма, выбил мистера Дарсли из колеи. Последней каплей стал услышанный им диалог двух таких чудаков. «Поттеры, верно, я слышал о них, да, их сын, Гарри». Мистер Дарсли обмер, услышав фамилию Поттер. Он подошел к одному из говоривших. «Извините», — буркнул он, но его тут же прервал говоривший человек в пурпурной мантии. «Не нужно извиняться, сэр, только не сегодня. Воистину, сами знаете, кто был повержен. Даже Макдл, как вы, должны сегодня праздновать. Это счастливый, безусловно, счастливый день». После чего чудаки дружно пошли прочь, оставив бедного мистера Дарсли переваривать, оскорбили ли его этим незнакомым ему словом, Макдл. Впрочем, стоило ему войти в свой офис, все его мысли были заняты дрелями. Домой мистер Дарсли вернулся в скверном расположении духа. Весь день эти странные люди в мантиях и шляпах, звездопады по всей Британии, подозрительно обильное количество сов при свете дня, да еще и эти шепотки про Поттеров. В конце концов, мистер Дарсли решил поговорить со своей женой об этом, но разговор никак не клеился и быстро сошел на нет. Сумерки быстро сменились тьмой ночи, и в домах на Тисовой улице погас свет, в одном за другим. Когда погасли огни последнего дома, кошка, сидевшая на кирпичном заборе дома номер 4, уставилась вдаль улицы, где появилась фигура в лиловой мантии из длинной, доходящей до пояса бородой. Фигура появилась без единого звука, после чего оглянулась по сторонам, вынула что-то похожее на зажигалку, щелкнула ею, и свет всех дорожных фонарей один за другим устремились в прибор, оставив улицу в приятном, но при этом слегка пугающем мраке. Фигура тем временем подошла к дому номер 4 и, не глядя на кошку, вымолвила: «Не ожидал вас увидеть здесь, профессор МакГонагалл». Он повернулся лицом к кошке, но ее уже не было. Вместо нее на заборе сидела статного вида женщина преклонного возраста. Худощавое лицо ее было покрыто морщинами, однако в глазах за очками с маленькими овальными линзами горел огонь самой жизни. «Добрый вечер, профессор Дамблдор», — сухо ответила профессор МакГонагалл, спускаясь с забора. «Хагрид сказал вам, где я буду, но не сказал, зачем», — подтвердила его догадку профессор, вставая рядом с волшебником. «Вы, как я полагаю, тоже не просветите меня. Я здесь, чтобы отдать Гарри его дяде и тете», — легко ответил Дамблдор, скрестив пальцы рук в замок. «Этим маглам», — ужаснулась профессор, выйдя из себя. «Альбус, они ужасные люди. Я наблюдала за ними весь день, и за весь день они не сделали ничего, что могло бы показать их с хорошей стороны. Да они же ненавидят все странные, а о Поттерах даже друг с другом наедине поговорить не могут, словно бы это какое-то, профессор долго не могла подобрать нужное слово, какое-то постыдное извращение, быть в родстве с волшебниками. Вы не можете отдать Гарри им, да даже если они оставят его у себя, его будет ждать ужасная жизнь. Подумайте, Альбус, что будет, когда в нем начнет просыпаться магия? Мальчику будет лучше расти там, где никто не будет знать, что он сделал для всей магической Британии», — спокойно проговорил Дамблдор, доставая из кармана мантии мешочек. «Лимонную дольку? Что, простите?» — холодно спросила МакГонагалл, поражаясь тому, как спокойно ответил на ее гневную тираду волшебник, и как нагло он пытается сменить тему. «Лимонную дольку?» — Дамблдор потряс мешочком перед профессором. «У маглов такие сладости, засахаренные лимонные дольки. Лично мне очень нравится. Альбус, вы хотите отдать мальчика в дурные руки? Чем вам не угодил его крестный, Сириус Блэк? Всяко лучше, чем этим», — МакГонагалл недовольно кивнула в сторону дома номер 4. «Сириус не сможет воспитать его так, как нужно», — нехотя протянул Дамблдор и закинул в рот сладость. «Я уверен, что здесь мальчик вырастет добрым и чутким, подобно его матери, а также отважным и смелым, как его отец. Все будет в порядке, Минерва», — Альбус покровительственно похлопал волшебницу по плечу. «Вот увидите, что он будет прекрасным человеком, когда через 10 лет поступит к вам на Гриффиндор». От дальнейшего разговора их отвлек раскат грома, раздавшийся где-то вдали. Они одновременно обернулись на звук и увидели, как что-то спускается к ним с неба с бешеной скоростью. Через минуту на Тисовую улицу приземлился большой красный мотоцикл с коляской, за рулем которого сидел огромный человек, в полтора раза выше и раз в 5 шире обычного человека, или вдвое шире мистера Дарсли. Лицо его укрывали длинные спутанные волосы до лопаток и густая борода, над которой блестели карие, полные доброты глаза. «Где ты взял мотоцикл, Хагрид?» — поинтересовался Дамблдор, с любопытством оглядывая транспорт. «У молодого Сириуса Блэка», — пророкотал великан, снимая защитные очки, как у пилотов-кукурузников. «Здравствуйте, профессор Дамблдор, профессор МакГонагалл». «Здравствуй, Хагрид», — поздоровалась профессор МакГонагалл, чутко потеплев. Вид этого доброго и преданного великана всегда вызывал у нее теплые чувства. «Ты привез мальчика?» «Да, прямиком из Годриковой впадины», — Хагрид склонился над коляской и бережно достал оттуда сверток, что с легкостью уместился бы у него в одной ладони. «Такой крохотный, а уже герой всей магической Британии. Ему незачем пока это знать». Дамблдор закинул в рот еще одну лимонную дольку и мешочек со сладостями скрылся где-то в мантии. «Когда придет время, ему все расскажут. Я написал письмо, и вы думаете, они его прочтут?» — возмутилась профессор МакГонагалл, но Дамблдор жестом ее прервал. «Пора прощаться. Мы оставим миссис Фиг за ним присматривать, в доме напротив, и будем следить за развитием мальчика. И когда придет время, мы явим миру мальчика, который выжил». Дамблдор взял Гарри из рук начавшего рыдать великана, а профессор МакГонагалл принялась утешать Хагрида, поглаживая того по предплечью, выше, увы, она не доставала. Волшебник положил сверток на порог дома, положил сверху письмо, адресованное миссис Дарсли, и, когда Хагрид сел на мотоцикл и вновь улетел в небеса, он вернул свет на улицу, позвонил в звонок, и они вместе с профессором МакГонагалл парировали. Альбус Дамблдор еще не понял, и не скоро поймет, что у Дарсли Гарри вырастет совсем не таким, как он ожидает. Примечание к части. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Часть 1. Глава 1. Будни в доме на Тисовой. 10 лет прошло с тех пор, как семейство Дарсли нашло на своем пороге маленького Гарри. Не сказать, что мальчик рос счастливым или что он жил полной жизнью. Сказать такое означало бы не то, что слукавить, нагло солгать. С 3 лет он начинал помогать по дому и трудился в поте лица, чтобы, как говорили Дарсли, оправдать свое проживание. Кормили его гораздо меньше, чем их сына Дадли. Носил он исключительно то, что оставлял после себя кузен, отчего уже с ранних лет одежда на Гарри висела потрепанным мешком. Соседям они сказали, что приютили племянника после смерти родителей алкоголиков, а потому никто и не думал позвонить в службу опеки, когда мальчика наказывали или порой даже избивали. Все просто восприняли как само разумеющееся, что у таких родителей не могло родиться нормального ребенка, и потому его нужно было исправлять грубой силой. Гарри рос, но медленнее, чем его сверстники. От постоянной работы по дому и недоедания он был худым, если не костлявым мальчишкой, которого наказывали голодовкой и запиранием в чулане за любую странность, что происходило вокруг, даже если он клялся, что это не его вина, и он не знал, как это произошло. Волосы учительницы перекрасились в синий, неделю без еды. Зажегся ковер, когда Гарри чистил его щеткой. 3 дня в чулане. Гарри долго злился, что его наказывали за то, над чем он не властен, но со временем он научился управлять этими странностями и вызывать их по желанию, свершая свою маленькую месть и выплескивая накопившуюся обиду. Иногда его не ловили. Например, когда он заставлял ключи от машины исчезнуть через секунду после того, как дядя Вернон положил их в миску для ключей у входа, или заставил сгореть ужин тети Петунии в духовке, тогда они на ужин вместо курицы с овощами ели овсянку. Но за каждый стихийный выплеск странности Гарри получал по шее по полной программе и, порой казалось, что попадал под бонусную раздачу, если дядя Вернон был не в духе после работы. Поттер проснулся, услышав шаги по лестнице, под которой находился чулан, где он жил. Шаги легкие и быстрые, а значит, это спускалась тетя Петуния из спальни Дадли, ласково разбудив своего любимого сыночку. Вот бы Гарри кто-нибудь хоть раз разбудил, если уж не ласково, то хотя бы не криком. «Вставай, подымайся, живее!» Выкрики сопровождались судорожной трелью маленького женского кулака в дверь, после чего, судя по звуку шагов, тетя Петуния отправилась на кухню. Гарри глубоко вздохнул и мыслью притянул к себе очки. Хорошо, что Дарсли не видели этого, как и многое другое, что умел делать Гарри осознанно, а то сидеть ему в чулане до конца дней своих. Поттер нехотя потянулся в постели, вылез из-под старой тряпки, служившей ему одеялом, и принялся искать под кроватью носки. Едва мальчик успел натянуть один носок, как в дверь снова истерично постучали. «Ты что, еще не встал?» «Почти», — протянул Гарри, напяливая второй носок и выползая из чулана. Тетя Петуния встретила его хмурым, полным презрения взглядом, и затараторила: «Иди на кухню и присмотри за беконом. У Дадли сегодня день рождения, так что не вздумай сделать так, чтобы бекон подгорел. Как он мог забыть? Сегодня же особенный день в доме, у непревзойденного Дадлички день рождения». Гарри был готов поспорить на все, что у него есть, что весь кухонный стол был завален подарками, коих было не меньше 30. И не прогадал, на столе возвышалась целая гора подарков, а шарообразный Дадли, успевший спуститься на кухню, заканчивал подсчет подарков. 36, подытожил он, глядя на родителей. «Это на 2 меньше, чем в прошлом году. Милый, там еще подарок от тети Мардж, он под большим подарком от мамы и папы», — пролепетала Петуния, прижав тонкие руки к груди. «Хорошо, 37, надувшись, выдал Дадли. «Это все еще меньше, чем в прошлом году. Когда мы поедем в город, мы купим тебе еще 2 подарочка», — выпалила тетушка, увидев, как начинает багроветь лицо ее сыночка, а глаза наполняются слезами. Кровь тут же отлегла от лица мальчика, и он принялся судорожно считать, сколько же теперь у него будет подарков. Гарри про себя усмехнулся и начал выкладывать бекон на тарелке с яичницей. Вдруг раздался телефонный звонок, и тетя Петуния умчалась к аппарату, в то время как дядя Вернон оторвался от своей газеты и потрепал по голове сына. «Этот малыш своего не упустит, весь в папку». Через несколько секунд на кухню вернулась тетя Петуния. «Плохие новости, Вернон», — проговорила она, нахмурившись. «Миссис Фиг сломала ногу. Она не сможет взять этого». Гарри улыбнулся себе под нос. «Действительно, как миссис Фиг может присматривать за ним, если вчера вечером она поскользнулась на невесть откуда взявшейся грязи на своем пороге, что привело к травме? Жестоко, возможно, но Гарри терпеть не мог эту старую кошатницу, что каждый раз заставляла его смотреть альбом с фотографиями всех ее любимцев. Пока Дарсли решали, как быть с Гарри, под начинающуюся истерику Дадли, Поттер думал, как еще можно подпортить жизнь своим нелюбимым родственничкам. Насколько он знал, Они планировали поехать в зоопарк, а уж там такой ассортимент животных, что у Гарри заболела голова от обдумывания возможных вариантов расправы. «Придется взять его с собой», — подметил очевидное дядя Вернон, и с видом разъяренного буйвола повернулся к Гарри. «Если ты, подонок, выкинешь хоть что-нибудь, я тебя отметелю и запру в чулане на неделю без еды, ты меня понял?» «Да, дядя, вот и славно», — оскалился мистер Дарсли. «А теперь иди, одевайся, и постарайся надеть что-нибудь приличное, не на помойку идешь». В зоопарк они поехали вместе с Пирсом, другом Дадли, с которым те вместе охотились на Гарри после школы практически ежедневно. Впрочем, пока они ехали в машине, все было тихо и мирно, а вот когда добрались до зоопарка, Гарри начал недобро ухмыляться. Дадли и Пирсу купили порошку мороженого, а значит, его время настало. Заблаговременно отойдя к витрине с членистоногими из Австралии, Гарри мысленно заставил Пирса запнуться, и его мороженое угодило аккурат за шиворот Дадли, отчего тот поднял поросячий визг на весь зоопарк, взбаламутив и без того беспокойных зверей. Когда кузен был отмыт в туалете, они дружно направились в террариум, где Дадли уж очень хотел посмотреть на самую ядовитую змею. К сожалению, а может и к счастью, лондонский зоопарк не держал ядовитых змей, однако Дадли нашел здоровенного бразильского питона, мирно дремавшего на искусственном бревне под светом ламп в своем большом аквариуме, что был обставлен максимально близко к привычной флоре этой змеи. Дадли, в своей, несомненно, свинской манере, принялся тарабанить толстым кулаком по стеклу, пытаясь разбудить бедную рептилию, но все тщетно. Гарри, отойдя к аквариуму с игуаной, мысленно заставил стекло исчезнуть, отчего прилипший к нему кузен потерял равновесие и провалился в воду прямо к питону, после чего стекло вернулось на место. А да, Гарри был готов понести за такое наказание, он к ним уже привык. Питон проснулся и, казалось, удивленно уставился на Гарри. Тот прошептал, пусть он обделается со страха, и змея ему кивнула, после чего принялась обвиваться вокруг толстого Дадли, заставляя того дрожать от страха, периодически всхлипывая. Для пущего эффекта питон раскрывал пасть, обнажая длинные клыки и шипя на своего гостя. Дадли уже откровенно рыдал, зовя мамочку, а Дарсли вертелись возле витрины в панике и звали управляющего, грозясь кучей судебных исков зоопарку. По возвращению домой, тетя Петуния повела бледного Дадли в его комнату, а дядя Вернон схватил Гарри за шкирку и, врезав тому в живот, зашвырнул его в чулан и запер дверь, прошипев в решетку на двери: «Никакой еды, будешь сидеть в чулане неделю». После чего стукнул кулаком в дверной косяк и был таков. Примечание к части. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Т. Мефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки «Жду продолжения». Вы подстегиваете мою музу. Часть 1. Глава 2. Письмо из Хогвартса. Примечание к части. Еще одна восстановленная глава, снова более короткая, чем была раньше. Смиримся с этим. Неделя наказания в чулане длилась бесконечно долго. Гарри даже не разрешалось выходить в уборную. Раз в день его выпускали только чтобы почистить ведро для нужд и принять душ. Зато не было никаких домашних дел, так что Гарри первое время игрался с огнем, выпущенным из кончиков пальцев. Сперва это был маленький огонек, словно от зажигалки, но потом, на третий день, Гарри уже мог придать пламени любую форму. Так он вызвал пляшущую девочку на шаре, рыцаря с пылающим мечом и свое любимое, Дадли, окруженного питоном. Поттера не сильно беспокоило отсутствие кормежки. Когда наступала ночь, он вскрывал замок и выбирался из чулана, разминая тело и воруя немного еды из холодильника. Это немного, но только благодаря этому он еще не умер от голода. Вскрывать замок в чулане силой мысли Гарри научился уже давно, и частенько выбирался тайком на кухню, дабы исправить факт своего недоедания или подстроить шалость. Так однажды он проделал в яйцах малюсенькие дырочки, откачал оттуда понемногу белка и поместил его внутрь обивки дивана, отчего через неделю дяде Вернону пришлось покупать новый диван. Влетело тогда знатно, но оно того стоило. Когда его, наконец, выпустили, тетя Петуния что-то делала на кухне, стоя над большой кастрюлей, из которой разносился противный запах тлеющего хлопка и цинка. «Тетя Петуния, да, а что вы делаете?» «Крашу старую форму Дадли в серый цвет», поджав губы, ответила миссис Дарсли. тебе же нужно в чем-то ходить в новую школу». Дадли подло хихикнул и продолжил уплетать яичницу с двойной порцией бекона. Гарри же осталось одно яйцо и горбушка хлеба со стаканом воды. Наверняка бекон Дадли стащил. Мальчик сокрушенно сел на свое место и принялся завтракать, с ужасом представляя, как он будет выглядеть в новой школе, в перекрашенных вручную мешковатых обносках. Мало того, что его Дадли со своей компанией травит, так еще и остальные в школе будут издеваться. Гарри зло выдохнул через нос и поспешил закинуть яичницу в рот. Дадли же в новой форме выглядел не сказать, что потрясающе, но прилично. Аккуратная шляпа из бежевого сукна с красной лентой, выглаженная белоснежная рубашка, бежевые брюки со стрелками и красный жилет с гербом школы. Вот что значит учиться в частной школе для детей богатых родителей. А еще у Дадли был отростец светлой древесины, с которой тот не расставался с момента, как ее купили. Непонятно, правда, зачем детям в школе трость, кроме как для избиения друг друга. Из коридора раздался звук падающей газеты. «Дадли, сходи, возьми почту», пробурчал дядя Вернон из-за газеты. «Пошли за ней, Гарри», ответил Дадли, увлеченно доедая бекон. «Гарри, принеси почту». «Пошли за ней, Дадли», попытал счастье Поттер, за что тут же получил тростью в ребро и, потирая бок, пошел в коридор. «Счита, открытка от тетушки Марш. А это что, письмо для Гарри, мистеру Гарри Поттеру, чулан под лестницей, дом номер 4 на Тисовой улице, город Литтл-Уингинг, графство Суррей», гласил конверт. «Отправитель даже знает, где конкретно в доме живет Гарри». Быстро просунув письмо в щель под дверью чулана, Гарри понес почту дяде Вернону. Незачем им знать, что Гарри кто-то пишет. Мистер Дарсли вяло взглянул на Счита и принялся рассматривать открытку. «Марш шлет привет из солнечной Италии», — обратился дядя Вернон к жене. «Обещает в августе заглянуть в гости и привезти бутылочку настоящего Фаллетта. Что ж, вино явно лишним не будет», — сухо ответила тетя Петуния. «Будет легче переносить ее рассказы о своих бульдогах». Гарри закончил с завтраком, помыл посуду и слинял под шумок в чулан читать письмо. Вскрыв конверт, он зажег небольшой огонек и достал лист дорогого пергамента. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс, директор Альбус Дамблдор, кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Поттер, мы рады информировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля. Искренне ваша, Минерва МакГонагалл. Школа чародейства и волшебства – это чей-то розыгрыш? Это Дарсли с ним так шутит? Хотя, вряд ли это они. Они бы тогда допытывались, вся ли эта почта, не приходило ли что-нибудь еще. Но больше никто не знал, что Гарри живет в чулане. Неужели и правда есть такая школа? Значит, Гарри может делать все эти странные штуки, потому что он волшебник? Почему тогда Дарсли ничего не сказали? Впрочем, это не важно, теперь он знает, и это главное. Гарри достал вложение к письму, на котором оказался список необходимых покупок. Посмотрим. 3 простых рабочих мантии черного цвета, 1 простая остроконечная шляпа, пара защитных перчаток из драконьей кожи, зимний плащ. Список книг сводит с ума. Курсическая книга заговоров и заклинаний для первого курса, история магии, теории магии, пособие для трансфигурации для начинающих, 1000 магических растений и грибов, магические отвары и зелья, фантастические твари и где они обитают, темные силы, пособие по самозащите. И все это Гарри будет изучать на первом курсе. С ума сойти можно, это же тонны совершенно новой информации. А если он оплошает? Если он будет на фоне волшебников неучим, ведь о мире волшебства он узнал всего 3 минуты назад. Отложив решение проблем по мере их поступления, Гарри продолжил читать список. Впрочем, тот уже заканчивался, оставались оловянный котел по какому-то стандарту, комплект стеклянных флаконов, телескоп, медные весы и волшебная палочка. То есть, чтобы колдовать, волшебникам нужны палочки, но Гарри ведь уже по щелчку пальцев мог создавать магию, вызывать огонь, заставлять предметы или себя самого исчезать и появляться в другом месте, а уж чего стоит его фирменное превращение сухой земли в жидкую грязь, на которой поскользнулась миссис Фиг. Если он все это умеет делать силой мысли, то на что же он будет способен с волшебной палочкой? Последняя строчка в списке гласила, что студент может по желанию взять небольшое животное, кошку, жабу или, например, сову. Кстати, о совах они же ждут ответа совой. Наверняка и это письмо было доставлено ею. Впрочем, если так, она уже должно быть улетела. Она же не стала бы дожидаться Гарри. Вдруг его вообще не было бы дома, верно? А если письмо тоже волшебное? Гарри отложил список под подушку, взял в руки огрызок карандаша, найденный в школе, и принялся строчить на оборотной стороне письма. «Дорогая мадам МакГонагалл, получил письмо с приглашением в школу чародейства и волшебства Хогвартс, но, к сожалению, у меня нет совы, чтобы отправить вам ответ. Надеюсь, что письмо магическое и само найдет дорогу домой. Есть еще один момент, который сильно меня беспокоит. Я живу с дядей и тетей, которые крайне негативно относятся ко всему странному, в том числе и к волшебству, а сам я узнал о существовании магического мира только благодаря вашему письму. Не могли бы вы выслать мне провожатого, чтобы он познакомил меня с магическим миром и помог закупиться всем необходимым? Искренне ваш, Гарри Поттер». Гарри вложил письмо в конверт и на нем нацарапал: «Мадам Минерви МакГонагалл, школа чародейства и волшебства Хогвартс». Едва он отложил карандаш, как письмо чуть поднялось в воздухе и рассыпалось искрами, оставив после себя пустоту. «Значит, письмо на самом деле волшебное». Гарри достал из-под подушки список и убрал его в карман джинс, в которых ходит на улицу. Теперь оставалось только ждать. Примечание к части. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Т. Мефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки. Жду продолжения. Вы подстегиваете мою музу. Часть 1. Глава 3. Поход на Косую Аллею. Дни тянулись медленно, и Гарри не мог перестать думать, пришлют ли к нему провожатого, и если пришлют, то когда? Интересно, это будет женщина или мужчина? Как много он или она расскажет о волшебном мире? Именно в таких раздумьях пребывал Поттер вплоть до своего дня рождения. В этот знаменательный день он не ждал подарков, их ему никогда не дарили. Поношенные вещи Дадли, которые ему отдавали, когда Гарри вырастал из одежды или она становилась совсем ужасного вида, были не в счет. Гарри видел, как отмечают дни рождения Дадли: кино, зоопарки, парки аттракционов, друзья и горы подарков. Видел, завидовал и мечтал когда-нибудь отметить свой день рождения так же, если не еще лучше. Но у Гарри не было иной семьи и не было друзей, с которыми можно было бы все это отметить. Но что-то подсказывало, что в этот раз все будет по-другому. Когда вся семья сидела за завтраком, неизменной яичницей с беконом, во входную дверь грубо постучали, отчего та затряслась, словно в нее били огромным молотом. Тетя Петуния тихонько пискнула, а дядя Вернан хмуро отложил газету и пошел к двери. Гарри и тетя пошли за ним следом, а Дадли так и остался на кухне доедать завтрак, хоть и не без беспокойства. За дверью оказался огромного вида человек, в полтора раза выше и вдвое шире дяди Вернана, отчего последний даже забыл, что хотел сказать нежданному гостю. Великан же, воспользовавшись открывшейся дверью, буркнул несуразные «драсти» и вошел внутрь, пройдя мимо оторопелого мистера Дарсли. «Привет, Гарри», — прогрохотал он мощным басом и пожал руку мальчишке. «Меня прислала профессор МакГонагалл, я твой провожающий, вот, Мерлинова борода, как ты вымахал, я ж тебя вот таким крошечным помню, на ладошке у меня умещался». «Пепе провожающим?» — переспросил дядя Вернан. Едва к нему вернулся дар речи, но тут же взял себя в руки. «Прошу прощения, сэр, но вы вошли в дом без приглашения, и вам тут не рады. И вообще, куда вы собрались провожать моего племянника?» «Как, куда?» — удивился великан. «В Хогвартс, конечно, но сперва еще кое-куда, чтобы закупиться к учебе, само собой, в эту школу для сумасшедших», — взвизгнула тетя Петуния. «Никуда он не поедет, так вы знали», — вспыхнул Гарри. «Знали ли мы?» — визжала миссис Дарсли. «Да, конечно, знали. Моя сестрица была такой же, уехала в эту школу для ненормальных, а как вернулась, смотрела на нас свысока, будто мы – люди второго сорта. А когда она вышла замуж за этого Поттера, мы знали, что ты будешь таким же странным, таким же ненормальным. Когда мы взяли тебя к себе, мы поклялись выбить из тебя всю эту дурь, чтобы ты вырос нормальным человеком», – рявкнул дядя Вернан, но тут же осекся, увидев взгляд великана. «Выбить всю дурь?» – начал закипать великан. «Гарри – волшебник, а не какой-то сумасшедший. Его родители жизнь отдали, чтобы их сын жил и стал великим магом». «Отдали жизнь?» – надломившимся голосом переспросил Гарри, потупив взгляд, а через секунду гневно взглянул на семейство Дарсли. «Вы же сказали, что они алкаши и погибли в автокатастрофе». В глазах Поттера плясало пламя, заставившее отпрянуть Дарсли еще дальше, буквально вжавшись в стены коридора. Даже великан испуганно глянул на мальчика, от рук которого уже исходил необычный жар. «Я всю жизнь прожил, думая, что я ненормальный, огребал за малейшую провинность, а вы игнорировали все мои слова о том, что я не знал, как так получилось». Гарри с трудом переводил дыхание. Гневная тирада вогнала всех в ступор, а тот и не думал останавливаться. «Вы издевались надо мной, избивали меня, я всю жизнь недоедал, носил обноски и не знал ни хрена, ни тепла, ни любви, ни заботы. Да ты же в любой момент мог разнести наш дом в щепки, паршивец!» — прошипела Петуния, обретая смелость. «Ты не знаешь, как мы боялись день ото дня, что ты учудишь что-нибудь эдакое». «Ах, вы боялись!» — зло протянул Гарри, и в руках его запылал огонь, капая на пол, словно лава, и поджигая ковер. «Ну так получите!» После этих слов Гарри с криком направил руки в чулан и лестницу над ним, и огонь устремился ужасающим потоком, заливая стены, пол и потолок, превращая все в угли и черный едкий дым. Дарсли закричали и рванули к Дадли на кухню, после чего выбежали из дома через черный ход. Великан пытался успокоить мальчика, но боялся к нему приближаться, тот поливал огнем все, что видел. Фотографии безделушки обратились в угли, в воздухе повис стойкий запах паленого пластика и гари, а все, что лежало в чулане, быстро обращалось пеплом. Лишь когда весь дом был объят огнем, а от дыма было тяжело дышать, Гарри опустил руки и, гневно хватая ртом воздух, позволил великану вытолкать его на улицу. Дарсли уже не видели, как исчезли Поттер и его провожатый. Дядя Вернон звонил в службу спасения, матеря всех и вся, на чем свет стоит. Тетя Петуния плакала, прижимая к груди ничего не понимающего Дадли. К пылающему дому начинали собираться соседи. «Значит, ты лесничий и хранитель ключей Хогвартса, Хагрид?» — поинтересовался все еще мрачный Гарри у не менее мрачного великана, когда они шли по улицам Лондона. Хагрид кивнул и не удержался от очередного возгласа. «Зря ты так с ними, Гарри. Я понимаю, они относились к тебе не лучшим образом, но они получили то, что заслужили», — холодно отрезал Гарри и перевел тему. «Ты поможешь мне купить все необходимое для школы, только вот у меня совсем нет денег. Думаешь, твои родители не позаботились об этом?» — вяло поинтересовался Хагрид, отказываясь понимать, как мальчику так легко удалось сжечь дом своих родственников и не испытывать мук совести. Неужели Дамблдор ошибся насчет него? Хагрид тут же прогнал эту мысль. «Директор никак не мог ошибиться, это ведь Дамблдор. Они оставили тебе наследство, которое благополучно хранится в волшебном банке. Это хорошо, значит, не придется». Гарри вздохнул и выдавил из себя это ненавистное слово — «унижаться». «Вот мы и пришли», — проговорил Хагрид, остановившись перед неприметным зданием из темной, казалось, прогнившей древесины. Люди вокруг проходили, не замечая его, словно бы его не было. «Дырявый котел, известное местечко». Они вошли в бар, где было полно странно одетых людей, в мантиях, странных шляпах, судачащих о своем. Бармен с седыми бакенбардами и лужайкой на голове приветственно помахал рукой великану. «Здорово, Хагрид. Тебе, как всегда, не могу, Том», — смутился Хагрид. «Я тут по делам Хогвартса». На этих словах великан хлопнул Гарри по плечу, отчего у того подкосились ноги. «Поверить не могу», — прошептал Том, уставившись на мальчика. «Это же Гарри Поттер. Какая честь». В дырявом котле тут же воцарилась тишина, и Гарри почувствовал, как на него уставились десятки глаз. Затем раздался скрип отодвигаемых стульев, и все начали подходить к мальчику, представляться и жать ему руку. «Добро пожаловать домой, мистер Поттер. Добро пожаловать домой, Дорис Крокфорд. Мистер Поттер, поверить не могу, что встретила вас. Всегда мечтал пожать вашу руку, сэр. Я ваш поклонник. Польщен, мистер Поттер. Словами не выразить. Меня зовут Дигдл, Дедалус Дигдл. А я вас помню», — воскликнул Гарри Дигглу, отчего у того перехватило дыхание. «Вы однажды поклонились мне в магазине». «Он помнит», — расплакался от счастья Дигдл, обращаясь ко всем вокруг. «Вы слышали? Он меня помнит». Люди все подходили и подходили. Гарри едва успевал пожимать руки. В его душе начинало теплеть. Его знают, его уважают. Как понял Гарри, исходя из короткого разговора с Хагридом, он был знаменитостью, единственным, кто выжил после нападения темного волшебника, Волдеморта, и после которого никто и никогда больше не видел темного лорда. Гордиться тут было нечем, Гарри тогда был всего год, он не помнил и не знал, что тогда сделал, однако повышенное внимание к своей персоне уж сильно грело ему душу. Вскоре Хагрид выцепил его из лап поклонников и представил странному нервничающему худощавому человеку с не менее странным фиолетовым тюрбаном на голове. «Профессор Квиреллу», — пробасил Хагрид, улыбаясь. «Гарри, профессор Квиреллу будет преподавать у тебя в Хогвартсе. Очень приятно, Пеппе Поттер», — проговорил Квиреллу, заикаясь, боязливо убрав руки поближе к лицу. «Не могу выразить, как я рад ввс встрече с вами. Что вы будете вести у меня, профессор?» — поинтересовался Гарри, с интересом заглядывая в глаза зайке, но тот старательно отводил взгляд. «За защиту от темных искусств», — проговорил Квиреллу. «Но вам это не т-т так нужно, да-да, Пеппе Поттер», — он нервно засмеялся. «Уже ВС все купили к шака-школе, я вот присматриваю себе новую книгу о вампирах», — профессор сглотнул, словно бы сама мысль о вампирах его пугала. «Нам пора идти», — проговорил Хагрид, загребая поближе к себе мальчика, «еще столько всего нужно купить». Дорис Крокфорд пожала руку Гарри еще раз, и они с Хагридом вышли на задний двор бара, где вокруг были кирпичные стены, а слева от двери стояли мусорные баки. «Говорил же, ты знаменитость», — усмехнулся себе в бороду великан и принялся изучать кирпичную стену. «Этот профессор Квиреллу», — начал Гарри, — «он всегда такой странный». «Да не, раньше он был нормальный», — отмахнулся Хагрид. «Но пару лет назад столкнулся с вурдалаком в Румынии, и теперь вот нервный, заикается». «Вампиры? Вурдалаки?» У Гарри голова пошла кругом. Хагрид тем временем достал зонтик и принялся постукивать им по стене, бурча что-то себе под нос. Когда он закончил, стена растворилась в воздухе, и глазам мальчика предстала улица, по которой ходили люди в мантиях, десятки, если не сотни волшебников. «Добро пожаловать на Косую аллею». Солнце освещало разноцветные магазины, каждый из которых отличался от соседних как цветом, так и общей архитектурой. Казалось, что архитектор улицы не смог определиться со стилем и на каждом здании пробовал что-то новенькое. Если встать в конец косого переулка и взглянуть на него, то казалось, будто смотришь в калейдоскоп, настолько яркой и красочной была эта улочка. Гарри тут же пожалел, что у него всего одна пара глаз. Пока они с Хагридом шли к банку, мальчик вертел головой во все стороны. Тут были кафе, книжные магазины, питомники, магазины одежды, мастерские кожевников, зельеваров и мастеров наложения чар, аптеки и торговцы различным оборудованием. На витрине одного из магазинов Гарри даже увидел гоночные метлы. В крови мальчика бурлил восторг, он хотел заглянуть в каждый магазин и везде все попробовать, но Хагрид крепко держал его за руку и тащил вперед. В конце концов, они оказались у входа в большое белое здание с колоннами, у входа в который стоял швейцар-гоблин. Над дверьми красовались золотые буквы «Банк Гринготтс». Они быстро вошли внутрь, пройдя мимо кучи высоких столов, за которыми сидели гоблины и что-то считали и печатали, подошли к приемному столику. «Мистер Гарри Поттер хочет взять деньги из сейфа», — неловко пробасил Хагрид, отчего гоблин посмотрел на него поверх очков половинок, а потом и на Гарри. «А у мистера Поттера есть его ключ? О, прошу прощения, он где-то у меня», — смутился Хагрид и принялся рыскать в карманах. «А есть другой способ подтвердить свою личность?» — поинтересовался Гарри у гоблина, за что тот удостоил его безразличного взгляда. «Вашу руку, сэр». Гарри протянул ему правую руку, и гоблин уколол его безымянный палец длинной серебряной иглой, после чего сбросил с нее каплю крови на печать на своем столе. Печать засветилась зеленым, и гоблин проворковал: «Добро пожаловать в Гринготтс, мистер Поттер. Крюкохват проводит вас и вашего КХМ провожающего к вашему сейфу. Еще у меня есть вот это», — Хагрид, до этого удивленно наблюдавший за действом, протянул гоблину письмо. «Это насчет вы знаете чего в сейфе 713. Гоблин вскрыл конверт с печатью совершенно секретно и внимательно прочитал письмо, после чего кивнул и проговорил: «Крюкохват проводит мистера Поттера к его сейфу, а я лично сопровожу вас к сейфу 713, мистер Рубиус Хагрид», — представился великан, обеспокоенно глядя на Гарри. «Разумеется», — прохладно проговорил гоблин. «Не беспокойтесь о вашем подопечном. Банк Гринготтс – самое безопасное место во всей Британии. С мистером Поттером ничего не случится». Из-за стойки вышел молодой гоблин, слегка поклонился Гарри и жестом пригласил его пройти за ним. Хагрид же последовал за гоблином, которому передал письмо. Поначалу они шли вместе, вошли в небольшую комнату с несколькими дверьми. Гоблин открыл одну из них, и взору Гарри предстал тоннель с узкими рельсами, по которым к ним навстречу уже мчалась тележка. Хагрид с трудом забрался в нее, гоблин сел за рычаг управления, и они со свистом и скрежетом старого металла умчались вглубь здания, после чего дверь закрылась. «Мы тоже поедем на тележке, мистер Крюкохват?» — поинтересовался Поттер у гоблина. «Нет, мистер Поттер», — гоблин обнажил свои острые зубы. «Тележки у нас только для клиентов среднего и низкого класса. Род Поттеров же всегда был клиентами высшего класса. Прошу, приложите свою руку к отпечатку ладони на вон той двери». Крюкохват указал на дверь в смежной стене, когда они подошли, а сам положил руку на гоблинскую печать. Гарри коснулся ладонью отметины, и за дверью послышался мягкий шелест механизмов и открываемых замков. Когда дверь открылась, мальчик увидел горы монет, золотых, серебряных и бронзовых. «Мистер Крюкохват», — неловко проговорил Гарри, — «не могли бы вы просветить меня насчет волшебных денег? Я вырос среди маглов и не имею представления о ценности местных денег. Золотые монеты, галлеоны, серебряные, сикли, бронзовые, кнаты. Один галлеон равен 17 сиклям, а один сикль равен 29 кнатам. Также у нас есть обмен на различные магловские валюты. Один галлеон мы обмениваем по определенному курсу, забирая себе 1% от меняемой суммы. Таким образом, вы можете обменять на 5 английских фунтов, 9 американских долларов или, если вам захочется посетить такие страны, как Россия, 5 русских рублей. Курс 1, как я уже вам сказал, и мы берем 1% от суммы в волшебных деньгах. А сколько здесь денег? 3000 галлеонов, мистер Поттер, ровно 3000. Не только в золоте, но и в серебре, и в бронзе, так что вам не придется искать размен. Ваши родители решили, что вам будет достаточно этой суммы на время обучения в Хогвартсе, пока вам не исполнится 17. Гарри присвистнул. Если, грубо говоря, ему на 7 лет учебы выделено 15 тысяч фунтов, это чуть больше 2000 фунтов в год, то он далеко не самый бедный студент. Конечно, стоило еще прицениться к вещам в магическом мире, но что-то подсказывало Гарри, что основные траты будут единоразовыми: покупка оборудования вроде палочки, котелка, весов и склянок, солидная часть уйдет на одежду, мальчик будет расти, и одежду придется обновлять раз в год. Но при грамотном использовании этих денег, Гарри не придется больше никогда унижаться перед Дарсли или кем-нибудь еще. «Мистер Крюкохват, а есть способ получить доступ к своим деньгам вне банка? Скажем, если появятся непредвиденные расходы, а я буду в Хогвартсе. На стене справа от вас висят пространственные кошельки, мистер Поттер». Крюкохват указал на стену сейфа, где висели кошели из плотной ткани с креплением для ремня. «Подумайте о желаемой сумме, опустите в него руку, и она окажется у вас в руках, целиком или по частям, в зависимости от суммы. Кошель зачарован на доступ владельца сейфом и защищен от любых краж. Если кто-то иной попытается засунуть руку в ваш кошель, его затянет в банковскую ловушку, откуда ему не сбежать. А как часто вы проверяете такие ловушки на наличие воров?» Гарри уже цеплял кошель себе на ремень. «Раз в 10 лет», — кровожадно улыбнулся гоблин, закрывая за мальчиком дверь в сейф. Примечание к части. Узнать первыми о вышедших главах и обсудить с автором идеи можно тут. Темефиц Мади Аквилийский. Спасибо всем, кто поддерживает фанфик лайками, отзывами и тыканием кнопочки «Жду продолжения». Вы подстегиваете мою музу. Часть 1. Глава 4. Первые знакомства в волшебном мире. Из Гринготтса Хагрид вышел позеленевшим и крайне нездоровым на вид. Гарри же думал о том, как начать приводить свою жизнь в порядок. А дел предстояло немало. Купить все необходимое для школы, заказать одежду высокого качества, ему ведь нужно соответствовать положению единственного наследника рода Поттеров. Также не помешало бы изучить традиции волшебного мира, чтобы не быть белой вороной. Да и, в конце концов, надо где-то жить, а это тоже денежные траты. Мальчик глубоко вздохнул и достал список покупок. «Ступай пока к мадам Малкин, Гарри», — проговорил великан, усмирив норовивший вывернуть себя наизнанку желудок. «Пока тебе подготовит одежду, я куплю тебе котел, весы и прочее. А потом, пойдем за учебниками и волшебной палочкой. Так, быстрее будет». Поттер кивнул и направился в магазинчик, на который указал ему Хагрид, мадам Малкин. Одежда на все случаи жизни. Толкнув дверь, Гарри оказался в уютном помещении, увешанном разными тканями всех цветов, какие только существуют. В воздухе пролетали ножницы и линейки, куски ткани и кожи, нитки и иголки. На звон входного колокольчика обернулась стройная дама в бежевом платье, подчеркивающем фигуру, и очках необычной формы. «Здравствуй, солнце!» — поприветствовала его женщина, оценивающе бросив на него взгляд сверху вниз и обратно, после чего лучезарно улыбнулась, приняв мальчишку за маглорожденного. «Ты, наверное, тоже в Хогвартс? Проходи в примерочную и подожди немного, скоро я сама к тебе подойду». Гарри молча кивнул и направился в указанную комнату, где уже стоял мальчик его возраста с платиновыми, зализанными назад волосами. Вокруг него летали линейки, мелы и иголки, оставляя тут и там следы на заготовке для мантии, что была на мальчишке. Увидев вошедшего, мальчишка усмехнулся и, не поздоровавшись, надменно спросил: «Едешь в Хогвартс, маглорожденный? Мои родители были волшебниками», — проговорил Гарри, смутившись своего внешнего вида. «Еще бы, даже сама приличная одежда, доставшаяся от Дадли, висела на нем мешком. Они погибли, и я всю жизнь прожил с маглами. Видимо, они были маглорожденными». Слова мальчишки вновь задели Гарри за живое: «Раз тебя отдали маглам на воспитание, у чистокровных волшебников всегда есть родня, если только род не вымер, так что чистокровный волшебник никогда не попадет на воспитание маглам. Разве что его не отрезали от рода, а это еще позорнее. А ты, как я понимаю, чистокровный», — съязвил Поттер, на что мальчишка только усмехнулся и задрал нос. «Конечно, мой отец, член одной из 28 священных семей, самые старейшие и чистокровные семьи магической Британии. У отца много знакомых в министерстве, а еще он состоит в попечительском совете Хогвартса». Мальчик смерил Гарри взглядом и вздохнул, убрав напыщенность из речей. «Как звали твоих родителей? Может быть, отцу удастся узнать что-нибудь о них. Может, ты и ничего. Много семей сгубили драконья оспа и война с сам знаешь кем». «Сам знаешь кем? Ах да, ты же не знаешь». Мальчик вздохнул и чуть не ударил себя ладонью по лицу, но сдержался. «Много лет назад шла война между светлыми и темными волшебниками, хотя, как по мне, это неверное определение. Темные хотели сохранить традиции и законы магии, а светлые были против, и хотели запретить все, что было не под силу маглорожденным. Равенство», — последнее слово мальчишка почти выплюнул. «Темных возглавлял тот, чье имя сейчас не называют, однако некоторые зовут его темным лордом. Война с ним унесла много магических семей за грань, в том числе и чистокровных. Особенно чистокровных», — грустно добавил мальчик, а потом встрепенулся. «Так как звали твоих родителей?» «Лили и Джеймс Поттеры», — проговорил Гарри, переваривая полученную информацию, не заметив, как у мальчишки глаза полезли на лоб. «Ты ведь Гарри Поттер, верно?» «Да, тот самый мальчик, который выжил», — нехотя проговорил Поттер, закатив глаза и небрежно махнул рукой. «Я только знаю, что они отдали жизнь, чтобы я жил и стал великим волшебником», — Гарри передразнил Хагрида, чем и вывел мальчика из ступора. «Прошу простить мою прежнюю грубость». Мальчишка собрался и нацепил на лицо маску безэмоциональности. Вышло плохо, глаза выдавали его неверие и вместе с тем благоговейный трепет. «Меня зовут Драко Малфой, наследник рода Малфой. Это честь, познакомиться с наследником рода Поттер». «Ах, вот как ты теперь заговорил», — усмехнулся Гарри, отчего Драко потерял весь напускной лоск. «Прости, я принял тебя за очередного маглорожденного, которые тянут магическую Британию в могилу. Пожалуйста, не злись на меня», — Драко потупил взгляд и сказал уже тише, но Гарри его услышал. «Меня отец убьет, если я поссорюсь с тобой». «Да ладно, проехали», — проговорил Гарри, махнув рукой. «Маглы ненавидели меня за то, что я волшебник, да и в целом я ничего хорошего в мире маглов не испытывал, так что я понимаю твою нелюбовь к маглорожденным». «Спасибо», — тихо проговорил, после чего добавил громким шепотом: «Дам тебе совет, закажи здесь только мантии, в Хогвартсе дресс-код, однако на этих мантиях рунные цепочки с неприятными последствиями. Лучше зайди в Твилфит и Таттинг, скажи, что ты от Малфоя и что готовишься к школе. Там тебе сделают приличную одежду под мантию, она защитит от этих рун». «Спасибо», — кивнул Гарри, и хотел уже было спросить про наследника, как в комнату вошла дама, что встретила его на входе. «Прости, что заставила тебя столько ждать», — улыбнулась она Поттеру, после чего повернулась к Малфою. Драка, можешь идти, скажи маме, что я вышлю мантии почтой после обеда. Драка спустился с табуретки, на которой стоял, кивнул Гарри и женщине, после чего покинул магазин. Дама проводила его натянутой улыбкой, а когда дверь захлопнулась, повернулась к Гарри. «Будем знакомы. Я, мадам Малкин, владелица этого магазина. Сейчас мы снимем мерки и будешь свободен. Как тебя зовут?» «Гарри, мэм. Гарри Поттер. Ох, Мерлин». Мадам Малкин схватилась за сердце. «Наконец-то этот день настал, а я все ждала. Когда же ты пойдешь в школу? Не переживай, все будет в лучшем виде». Женщина обернулась к подлетевшей к ней заготовке и тихо пробормотала, будто бы отчитывая кусок ткани. «Нет, нет, это не пойдет. Нужна из особого шкафчика. Давай побыстрее». После чего снова повернулась к Гарри и мило улыбнулась, будто бы ничего не произошло. Гарри сделал вид, что ничего не услышал, а сам отметил, что в этом магазине есть мантии как для простых школьников, так и особенных, и этот факт его, почему-то, совсем не обрадовал. Время близилось к обеду, когда Гарри и Хагрид наконец вышли из лавки Оливандера. Старик показался мальчику очень странным и даже пугающим, однако, все это меркло перед мыслью, что у него теперь есть волшебная палочка. Больших трудов стоило затащить Хагрида в Твилфит-Титтинг, чтобы приобрести не только одежду под мантию, но и просто повседневную одежду. Мистер Таттинг, мужчина средних лет в дорогом сером костюме, быстро понял, о чем говорит мальчик и организовал все по высшему разряду. Так Гарри стал обладателем стильного костюма из ледяной ткани, жилетки и трех пар обуви из кожи дракона, нескольких рубашек и пары комплектов повседневной одежды, которая одинаково хорошо смотрелась как в мире маглов, так и в магической Британии. Также с Гарри поработал стилист и предложил пару средств для ухода за волосами, чтобы они не торчали в разные стороны, и новые очки более привычной прямоугольной формы. Гарри был только рад таким переменам, потому что большая часть издевок была именно из-за его очков-велосипедов. В книжном магазине помимо учебников за один курс Гарри взял еще несколько книг об этикете, истории Хогвартса и о традициях и законах как перед магией, так и в нынешнем обществе. Поттеру очень не хотелось из-за незнания каких-то правил и традиций попасть в просак перед чистокровными семьями. Когда покупки были совершены, Хагрид пригласил его в кафе-мороженое Флориана Фортескью, где они заказали по большой порции мороженого. Хагрид взял себе шоколадное, а Гарри выбрал пломбир с орехами и сухофруктами. Когда миски наполовину опустили, Хагрид заговорил: «Гарри, я тут обменялся весточками с профессором Дамблдором». Гарри вопросительно уставился на великана, и тот продолжил: «Он очень недоволен тем, что ты сжег дом дяди и тети. Волшебники же не должны так поступать, особенно с родней. Эта родня меня морила голодом, избивала, загружала работой по горло и запирала в чулане без еды и со стаканом воды в день», — выпалил Гарри, мгновенно заведясь, после чего зло стал набивать себе рот мороженым. Теперь оно уже не казалось таким вкусным. «Я знаю, Гарри», — смутился Хагрил, — «они плохо с тобой поступали, но они же твоя семья. К счастью, Дамблдор договорился с министерством, и они не будут поднимать из-за этого шумиху. Их дом отстроили, зевакам подправили памяти», — великан замялся. «В общем, тебе придется вернуться туда». Поттер перестал жевать и оторопело уставился на своего сопровождающего. Проглотив мороженое, он хрипло проговорил: «Но он же знает, как там со мной обходились, верно?» Хагрид неуверенно кивнул. «И все равно отправляет меня туда? Волшебники смогли исправить память всем в Литтл-Уингинге. Почему они не могут сделать так, чтобы Дарсли меня так не мучили? Зачем я вообще должен возвращаться обратно в этот ад?» Последние слова он уже прокричал, отчего все вокруг уставились на него и смущенного великана, что безуспешно пытался утихомирить разбушевавшегося мальчика. «Разве Дамблдор не великий волшебник, не великий человек, как ты его называешь? Я чертов Гарри Поттер, мальчик, который выжил, а он хочет, чтобы я вернулся к маглам, которые чуть ли не удовольствие получают от мучения и унижения ребенка». Люди уже вовсю наблюдали за этой сценой. Кто-то строчил в блокноте, а кое-кто уже послал домовиком весточку знакомым. Видя, что ситуация вышла из-под контроля и что теперь у Дамблдора будут проблемы, Хагрид стал пунцовым и попытался вжаться в маленькое летнее кресло, на котором сидел. «Они по-своему любят тебя, Гарри. 10 лет меня били и унижали», — рявкнул мальчик, вставая из-за стола. 10 лет я питался остатками со стола, как собака, и никто из этих чертовых маглов не обратил на это внимания. 10 лет я носил старые вещи своего жирного кузена и выглядел как беспризорник. А когда я в отместку спалил их дом, что сделал Дамблдор? Он, блять, все восстановил и требует, чтобы я вернулся туда. Знаешь, Хагрид, Гарри наклонился к великану и злобно прорычал ему в лицо, если меня попытаются вернуть к ним кто угодно, хоть Господь Бог, я сделаю так, что возвращать меня будет некому. Гарри бросил недоеденное мороженое, схватил свои вещи, оставив подаренную Хагридом сову в клетке на столе, и быстрым шагом покинул кафе. Окружающие проводили его сочувствующим взглядом, а потом укоризненно уставились на великана, отчего он покраснел еще больше и тоже поспешил ретироваться. Поттер еще час бродил по косой аллее, прежде чем обессиленно бросить чемодан и сесть на него. Черт бы подрал этого Дамблдора с его правильно и неправильно. Гарри для себя решил, что больше никогда и никому не позволит издеваться над собой. Если этот старик такой смелый, пусть приходит сам и попробует его заставить вернуться к Дарсли.